с жителей края. Народ избил королевских сборщиков, но после первого взрыва, опамятовавшись, испугался своего поступка, смирился и выдал зачинщиков, которые были казнены. Одним словом, край тогда успокоился. Но Генрих II не был этим удовлетворен. Он послал туда маршала Монморанси, того самого, который выжег весь Прованс во время войны с Карлом V. Он был известен своей жестокостью, но поступки его превзошли общие ожидания. Тысячами казнил он людей, участвовавших сколько-нибудь в восстании, и если не участвовавших, то не сопротивлявшихся восстанию. Казни были ужасны, людей четвертовали, привязывали к колоколам вместо языков и звонили ими. Одним словом, Монморанси показал здесь большую изобретательность. Но реакция не замедлила сказаться в умах. Под впечатлением этого страшного события 20-летний юноша из Бордо Стефан Лабоэси написал книгу «La servitude volontaire», всю проникнутую античными понятиями о государстве. «Discours de la servitude volontaire» Этьена де Лабоэси впервые издана в 1576 году женевским пастором Гуларом. Протестанты переименовали трактат, добавив к заголовку оригинала «Contre-un» — «Против единоличной власти» — «Рассуждение о добровольном рабстве». Лабоэси Этьен, 1530-1563, французский писатель, гуманист, публицист, поэт. Эти понятия, конечно, были неприложимы, но тем не менее то был крик глубоко оскорбленной души, поверявший тогдашний порядок вещей другими идеалами, заимствованными из древности. Таково было состояние Франции в эпоху, когда на престол вступил Генрих II. Ему было уже 29 лет, он был храбрый и добродушный государь, но лишенный больших способностей. Его окружали Монморанси, Гизы. Наконец, всего более влияние на него имела его любовница Диан де Пуатье. Под этими влияниями прошло все его царствование, ознаменованное, правда, некоторыми удачами, сначала в войне 52 года с Карлом V, вследствие союза с Морицем Саксонским, когда Франции достались Метц, Туль, Верден, но потом при Филиппе II войны, прерванные на время перемирием, возникли снова. Французы потерпели два значительных поражения — при Сент-Контен в 57-м и при Гавелинген в 58-м году. Конетабль Монморанси и Сент-Андре попали в плен. Но Филипп II не воспользовался своими победами. Зато, с другой стороны, французы действовали успешнее. Англичане владели еще городом Кале, последним остатком их завоеваний, сделанных во Франции в 15-м столетии. Отсюда они могли постоянно грозить Франции. Кале был отнят у них Францем Гизом, благодаря неразумному вмешательству королевы Марии в дела своего супруга Филиппа, воевавшего тогда с Францией. Как бы то ни было, мир, которым кончилась война, не был все-таки выгоден для Франции, 1558 год. Като комбре. Переговоры введены были конетаблем Монморанси и Сент-Андре пленниками, старавшимися поскорей освободиться. Поэтому справедливо говорили, что они дали за выкуп свой более, чем Франц I в Мадриде. Положено было с той и другой стороны возвратить завоеванные места, посему со стороны Франции было возвращено 120 укрепленных городов, занятых в Савойе и Пьемонте, с правом только держать свои гарнизоны в некоторых городах. Для скрепления этого мира Генрих II отдал дочь свою за Филиппа II, но окончательная сделка совершена была 3 года спустя, в 1562 году. В делах внутреннего управления деятельность Генриха не представляла ничего особенно важного. Здесь важны только отношения к протестантам. Их партия чрезвычайно усиливалась. В 1530 году во Франции была только одна протестантская церковь. В последние годы жизни Франца II, то есть спустя 29 лет, церквей протестантских здесь было уже 2000. Протестантизм распространялся здесь не между массами городского народонаселения, где католическое духовенство имело большое влияние, поддерживая фанатизм и ненависть ко всем иноверцам.